Мышиные спектакли. Ван Зысунь мне рассказывал, как один человек на улицах Чанани давал за деньги мышиные спектакли. У этого фокусника на спине был мешок, в котором он держал с десяток, а то и больше маленьких мышей. Каждый раз, как собиралась густая толпа, он становился посреди нее и вынимал небольшую деревянную рамку. Устраивал ее на плечах и выходила точь-в-точь похожая на театральную сцену. В Китае сцена с трех сторон от зрителя совершенно открыта. Закрыта только входная часть с дверями для актеров. Тогда он ударял в барабан и кастаньеты, а сам напевал разные древние арии. Только что звуки арии начинали раздаваться, как из мешка выползала мышь, надевала маску и платьице актера, потом со спины вскарабкивалась на сцену. Там она вставала в позу человека и начинала делать мимические движения. Изображала то мужчину, то женщину, горе или радость, все решительно, как следует, по тексту пьесы.